Глава 16. Утром меня разбудил телефонный звонок. «Ты собираешься за детьми?» Хмурый голос Олега прогнал остатки сна. Я глянула на часы. «Время 7, они ведь еще спят!» «У нас режим, говорил тебе. Дети должны рано ложиться и рано вставать». «Кому должны? Они и так в школу поднимаются ни свет ни заря». «Ты заберешь их или нет?» «Выезжаю. Через полчаса ждите». Собралась я быстро. Плеснула в лицо воды, накинула платье. Через 10 минут выбежала на остановку. Автобус все не ехал, телефон мигал от сообщений. «Когда ты будешь? Нам пора ехать». Каждые 5 минут телефон извещал о новых посланиях. Не выдержала, перезвонила Олегу. «Я жду автобус». «А нам ехать пора». «Тогда привозите детей сами?» «У нас нет денег на такси. Если и забыла, нам детей кормить надо». «Тогда дождетесь. Время 7:30. Вертолета у меня нет». Сбросила звонок. Объяснять что-то Олегу иной раз бесполезно. Только стоило мне зайти во двор и увидеть, как ребятишки бегут ко мне, все неприятности забылись. Я целовала их, вдыхая родной запах, обнимала, лаская по плечам и рукам. «В следующий раз детей можно и пораньше забрать», — раздался из подъезда недовольный голос Кати. Подняла голову, встретившись с ней взглядом. Любовница бывшего супруга, или, как сейчас принято называть, гражданская жена, скривила недовольное лицо. «Олег может привозить детей и раньше. Буду только рада». «Мы еще и таскать их должны», — буркнула она недовольно. Бывший муж оттиснул ее в сторону, загородив с собой. Я взяла у него с рук Антошку, который прижался ко мне, не желая отрывать ручонки от шеи. Перехватив сынульку поудобней, взяла за руку Лидочку, Маша протянула ладошку Коле. И все потопали к остановке. «Мы домой навсегда?» Лида все не верила, что им предстоит жить с отцом. «Пока нет, моя родная. Я еще не заработала много денег. У меня для вас есть сюрприз». «Какой?» — подбежал ко мне Коля. «Пойдем в парк?» «Нет, у нас будет волшебное путешествие дома, как в сказке». «Ух ты!» — восхитились дети. «Пошли скорей!» Теперь уже они тащили меня вперед. «Погодите, сорванцы, не то мы с Антошкой упадем!» Хохоча и перешучиваясь, ввалились в автобус. С каждой минутой я все больше понимала, как же мне не хватает моих малышей. До дома домчали на одном дыхании, во дворе столкнулись с Дмитрием Петровичем. «Тонечка, рад видеть вас всех!» — заулыбался сосед. Его Альма бегала вокруг малышни, стараясь лизнуть каждого. «Скажи», — подошел ко мне поближе старик, «кто была вчера та импозантная дама, с которой вы шли? Я заметил вас, когда выводил собаку». «Это Полина Михайловна. Мы работаем вместе, а живет она неподалеку», — вспомнила нашу пожилую даму, которая ходила в драповом приталенном пальто и всегда в красивых шляпках. «Она должна как-нибудь заглянуть в гости. Хотите, я вас познакомлю?» «Что ты?» — растерялся Дмитрий Петрович. — Неловко. — Почему? Разве плохо, если у вас появится еще один друг? Старичок как-то сразу взбодрился, даже осанка выправилась, как у молодого. — Ты права. Почему бы и нам не подружиться? — Ну, мы пойдем, — он подозвал собаку. — Хорошего дня. Дети помахали им вслед. «Почему Дмитрий Петрович всегда на улице с Альмой?» — спросила Маша. «Скучно ему. Вот он и гуляет с собакой. Что еще на пенсии делать? Ты тоже заведешь себе пса и станешь водить его на прогулку?» «Дети Дмитрия Петровича живут очень далеко. поэтому он не может видеться с внуками, а вы, надеюсь, будете мне привозить своих сыновей или дочерей и станем гулять все вместе. Мы от тебя никуда не уедем», — заявила Маша, — «даже когда вырастем, правда, Лида? Мы ведь тебя любим, а ты нас», — кивнула дочка. «Точно, так и будет». Вчерашние тревоги сняла как рукой. В нашей жизни многое эфемерно. Брак может распасться в одну минуту, дети уехать в другую страну, друзья позабыть, однако я теперь точно знала, что остается незыблемым на земле — любовь матери. Дома, накормив детей пирожками, позвала их в спальню, задернула шторы и вытащила свой импровизированный театр, стараясь подражать тонкому голосу малыша и забавному говорку Карлсона. Дети смотрели, затаив дыхание, хихикая над шутками, даже Антошка, не желавший до этого отпустить меня ни на минуту, послушно устроился на коленях у Маши. «Мама, ты сделала интересней мультика!» Спектакль закончился, мы вновь распахнули шторы. «В следующий раз какую сказку покажешь? Придумаю что-нибудь!» Потрепала по макушке радостного Колю. «Расскажите мне, вас точно не обижают? Как вам живется у папы?» «Мамочка, ты не волнуйся, я ведь обещала присмотреть за всеми. Катя нас не обижает, только иногда ругается, когда мы не слушаемся», — взяла слово Маша. «Например, не хотим в 9 ложиться спать, а сегодня накричала на папу, потому что Антошка долго спал с утра. Уроки теперь делаем сами. Коля сначала отказывался, но потом привык». «Я все уже делаю сам», — перебил он сестру. «Просто мне было неудобно за одним столом с тобой сидеть. И игрушки сам собираю». Это было новостью. Мой сын не горел любовью к уборке. «Значит, папа молодец, раз приучил тебя к порядку». «Он просто орет», — насупился сын. «И Катя тоже». «И на Антошку?» На душе стало неспокойно. «Не сильно». Маша подсела поближе, и Антошка мигом перебрался мне на руки. «Говорила же, только когда мы не слушаемся». Я ничего не сказала, но ждать послушания от полуторагодовалого малыша невозможно. Сын может и капризничать, ведь настроение детей в этом возрасте так изменчиво. Плохо поспал, мало поиграл, и вот уже малыш всем недоволен. Если так пойдет и дальше, то мне придется придумывать другой вариант, с кем пристроить детей.